Глава 16. Год 4 от основания храма, месяц 5, Гермаус, богу-покровителю скота и торговцев, посвященный, время убывающего месяца, Пер Рамзес. Тянуть дальше было нельзя. Море ласково, словно новорожденный теленок, а его воды покрылись пенными следами купеческих кораблей. Магон, посланник Чати, давно уже прибыл в Энгоми, передав настойчивое приглашение, но Рапану не спешил, всеми силами оттягивая свою поездку. Господин так велел, дабы размять клиента. Что это значило, Рапану понимал смутно, но общий смысл уловил верно. Время на их стороне. Да, кое-какие убытки они понесут, но совершенно точно отработают все потери позже, когда придут к соглашению. И вот когда в Энгоми прибыл лесовоз из Фракии, он понял, что тянуть дальше уже нельзя. Обида будет смертная. Ведь Чати звал к себе именно его, а не кого-то еще. Рапану понимал, что ни при каких условиях чиновники Египта не поедут в Энгоми, чтобы о чем-то просить сами. Для Чати подобное унижение будет означать конец, полный и бесповоротный. Его уничтожат свои же. Но даже то, что передали его приглашение, означало многое. Они прогнулись, но теперь просто стараются сохранить лицо. Лихие кормчие Энгоми давно уже ходили в Египет напрямую, тратя вместо привычных 10 дней 3. Даже ночью они, держа за спиной звезду собачий хвост, шли точно на юг. Месяц Гермаус на дворе, а это время, когда море наиболее спокойно. Штормов сейчас не бывает, а потому и риска почти нет. Нет смысла ползти вдоль берега, подвергаясь куда более вероятной опасности. Банды, живущих на кораблях, уже вполне обжились в Южном Ханаане. Египтяне сами поселили их там в надежде, что они примут на себя натиск других племен. Так совсем скоро Рапану сошел на пристани Пер-Рамзеса, передав портовым песцам гору слегка обтесанных бревен, лишенных коры. Полуголый толстячок в грубом парике и короткой юбке коршуном бросился к кораблю, словно пытаясь обнять драгоценный груз, а следом бежал еще один, пылая чиновничьим рвением. Стражники-нубийцы, патрулировавшие порт, скалили белоснежные зубы и без стеснения тыкали пальцами, обсуждая нелепый вид чужака. И впрямь, Рапану сегодня не в плаще, а в легком, почти невесомом халате с рукавами. Немыслимая роскошь, что пошла недавно в народ, спустившись с царской горы. Рапану по праву гордился собой. Халат получился на загляденье, длинный почти до земли, расшитый золотыми и пурпурными нитями и с серебряными пуговицами. Такого еще нет ни у кого. Три его жены потратили не один месяц, пока создали такую красоту. Бросив прощальный взгляд на корабль, купец поморщился. Вести брус и доску куда выгодней, но говорить об этом рано. Первую лесопилку только-только ставят в горах Траодоса на Кипре. Но даже так фракийская сосна получается куда дешевле кедра, ведь ее не волокут с гор, надрывая жилы, а сплавляют по реке прямо к борту. Кедр же, самые крупные бревна которого сидонцы тащили сюда неделями, приходилось привязывать к кораблю крепкими канатами и так буксировать до самого Пер-Рамзеса. Было чистым мучением. Оттого-то, хоть и грабили египтяне своих фенху нещадно, цена такого дерева все равно получалась чудовищно высокой. Рапану вслушался в восторженное щебетание песцов, любовно гладивших круглые бока толстенных сосен. Они давно не видели здесь такого. Торговая блокада, которую установил господин моря, а именно так называли теперь царя Энея, давала свои плоды. Рапану причмокнул губами, вспоминая, как они втайне выкупили почти весь кедр, что заготовили за зиму сидонцы, и выкупили его по хорошей цене, отдав за него груз соленого тунца. Если египтяне узнают, получится очень некрасиво. Именно поэтому в этой схеме задействовали торговцев с независимой Ивбеей, накинув им за участие немного серебра. Рапану вытянул губы трубочкой, а потом его круглое кошачье лицо осветила счастливая улыбка. Он всегда радовался, когда получалось обдурить кого-то, а когда получалось обдурить зазнаек египтян, радовался вдвойне. Его приняли по местным меркам незамедлительно, буквально на третий день, и это тоже говорило о многом. Когда писец, стоявший перед входом в заветную дверь, попытался снять сарапану халат, купец так рыкнул на него, что тот лишь испуганно отдернул руки и промямлил что-то про величие господина нашего чати и дерзость ничтожного купчишки. Рапану гордо отвернулся, зная, что эти двери откроются перед ним в любом случае. А еще сегодня он заговорит первым. Привычный полумрак покоев второго лица страны возлюбленной ударил в нос Рапану тяжелым запахом ароматных смол и духоты, идущей от бронзовых ламп. Купец вошел и с достоинством поклонился, глядя в чисто выбритый подбородок визиря. Он не видел, скорее почувствовал, как у того ходят желваки от гнева, но это его не напугало. Напротив, он набрал воздуха в грудь и произнес: «Славься, слуга Гора!» Речевку о том, что он праху его ног, Рапану опустил, и напряжение в покоях визиря еще более усилилось. Рапану шкурой чуял гнев этого могущественного человека и наслаждался им. «Сегодня, о господин Чати», — почтительно продолжил он, — «я облечен полномочиями посла. Прошу слугу Ра называть меня именно так, иначе ущерб чести моего повелителя будет непозволителен». «Господин наш Чати вопрошает, посол», — услышал Рапану голос глашатая. «Что за бревна ты привез в страну возлюбленную?» «Это сосна из Фракии, о великий», — поклонился Рапану. «Это не заменит кедр, но цена его примерно в два раза меньше. Нет нужды тратить драгоценное дерево на простые поделки, если есть отличная сосна». «Господину нашему Чати угодно знать, сколько такого дерева передаст в дар великому дому твой царь?» — услышал Рапану надменный голос писца. «Нисколько», — спокойно ответил купец. «Мой господин не дарит ничего и никому. Он продает, и у этого товара есть твердая цена. Эта партия будет пробной. Если мы договоримся, то такие корабли пойдут в страну возлюбленную в том количестве, которое потребуется великому дому. Леса Фракии — это не скудный Ханаан. Они не имеют ни конца, ни края. Но для этого мы должны прийти к соглашению. У моего господина есть ряд условий. Если они будут исполнены, он снова откроет морские дороги». «Говори», — последовал хлесткий ответ. «Прежде всего», — набрал воздуха в грудь Рапану, «мой повелитель требует, чтобы сын Ра, могучий бык и господин неба, именовал его братом. Он повелитель Алассии, Вилусы и Ахиявы, и он не примет иного обращения». «Согласны», — послышался ответ. «Цари Ахиявы издревле именовались великим домом братьями, как и цари хеттов». «Мой господин согласится торговать с великим домом только на основании договоров, скрепленных печатями», — продолжил купец. «Там будет указано количество товара, его свойства и его цена. А также будет указано, что и в каком количестве поставит в ответ великий дом. И какого качества, если это зерно. Тамкары великого царя будут сами проверять каждый мешок, а песцы не станут им мешать и не станут пытаться всучить зерно качеством хуже». «Это возможно», — услышал Рапану после небольшой паузы. «Мой господин хочет, чтобы его купцы могли селиться в специально отведенных местах, там, где им позволит господин наш Чати, и никто не станет препятствовать им в том, чтобы попасть в свои дома. Они вольны жить там, сколько захотят». «И это возможно», — раздался ответ. «Мой господин желает убрать все поборы с купцов», — нажал Рапану, «и требует особого суда Чати для их жалоб. Ни один писец не сможет больше бить палкой купца из людей моря, не сможет отнять его имущество, наложить штраф или бросить в темницу. Только суд господина нашего Чати. Откат». Он чуть было не забыл про откат. Непозволительная ошибка, после которой воцарилась тяжелая пауза. Рапан успешно добавил: «Подарки для нашего господина Чати будут укрыты в стоимости товара. 30-я часть, как договаривались». «Мы даруем вам такую милость», — важно ответил писец. «Мой господин хочет, чтобы его купцы имели право свободного прохода на юг, вплоть до порогов и страны Куш», — продолжил Рапану, повышая планку требований. «Зачем вам это?» — не понял Чати. «Все зерно идет прямо сюда. Купцам царя Инея нет нужды плыть вглубь страны, только если они не захотят разведать пути для войска. Поэтому нет, мы не позволим чужакам идти так далеко». На это Рапану не особенно рассчитывал, но попробовать все же стоило. «Мой господин предлагает свою родственницу в жены великому дому. Ее приданое будет достойно царицей. За нее дадут медь и железо». «Если приданое будет достойным, пусть присылает сразу двоих». Голос песца был скучающим, и Рапану даже немного растерялся. Его предупреждали, что когда у фараонов пустела казна, они требовали себе жен у окрестных царей, закрывая их добром свои финансовые дыры. Но чтобы так... «Дальше, посол!» — раздался нетерпеливый голос, в котором сейчас слышалось презрение и насмешка. «Мой господин хочет получить в качестве выкупа за молодую царицу клочок бесплодной земли в сотни стадий к западу от реки Ихет. Это пустыня, кусок берега между морем и озером Ремеф. Царица построит там город и порт, через который мой господин повезет в страну возлюбленную товары, и оттуда он будет вывозить зерно». «Даже речи быть не может», — услышал Рапану жесткий ответ. «Для ничтожной великая честь стать женой живого бога. Великий дом не покупает себе жен и не торгует своей землей. Не для того нам даровали ее боги». «Но господин», — развел руками Рапану, — «на верфи Хэнгоми строятся новые корабли, и они просто не пройдут в рукава Нила. Они сядут на мель». «Пусть сюда приходят те корабли, что приходили раньше», — услышал он издевательский ответ. «Зачем вы строите корабли, которые не могут войти в порт? У твоего царя помутился разум, посол?» «У меня осталось последнее требование, о слуга Гора», — ответил Рапану, который под своим халатом был мокрый, как мышь. «Но я не смогу произнести его, пока здесь посторонние. Мой господин сказал, что боги не зря поместили язык так близко к ушам». «Говори», — услышал он. «От слуг Чати нет тайн». «А если речь пойдет о пророчестве, в котором говорится про самого сына Ра?» Рапану поднял глаза и посмотрел прямо на того, чьего лица никогда не видел. Мужчина за 40 со впалыми щеками, как будто прочерченными резцом мастера Анхера. Легкие морщины у глаз и брезгливо поджатые губы. На его шее висит тяжеленная золотая пластина, закрывающая грудь, а на голове парик из человеческих волос, уложенных в сложную прическу из кос. Почуяв на себе взгляд, Чати нахмурился, а на его скулах снова заходили желваки. «Оставь нас!» — процедил визирь, и писец вышел, пятясь назад. На его лице застыло полнейшее изумление. «И ты тоже!» — щелкнул он пальцами, и, испокоив, выкатился носитель опахала, который все это время напряженно трудился, создавая прохладу своему повелителю. «Говори», — бросил Чати, — «и берегись, купец, если твоя весть не будет важной. С тебя сдерут шкуру палками. Я достаточно терпел сегодня твою дерзость». «Прежде всего, великий», — Рапану облизнул пересохшие губы, — «я передал твоим песцам чертеж колеса, которое может подавать воду на большие расстояния». «Мы не нуждаемся в твоих подарках», — раздраженно бросил Чати. «У вас нет ничего, что было бы нам интересно. Не вам учить нас, как почитать бога Хапи. Переходи к делу и побыстрей». «Страну возлюбленную поразит голод, и на сына Ра совершат покушение», — ответил Рапану. «Так сказали боги». «Кто это сделает, когда?» — наклонился вперед Чати. «Это мне неведомо, господин», — покачал головой Рапану. «Только государю известно полное пророчество. Он молился в храме Посейдона, и на него снизошло откровение. Господин моря расскажет о нем господину неба при личной встрече. Это его последнее слово». «Ты спятил!» — заорал Чати. «Убирайся отсюда! Чтобы ноги твоей здесь больше не было! Да что твой царек о себе возомнил?» «Мой род покидают слова, которые мне не принадлежат, великий». Рапану покорно пятился к двери. «Я всего лишь посол, и я пытаюсь предотвратить беду, нависшую над вами». «Стой!» — услышал он. «Сын Ура и в самом деле угрожает опасность». «Да, господин», — ответил Рапану, который остановился и смиренно опустил голову. «Мой повелитель просил передать, что если ответ Чати будет отрицательным, то о пророчестве узнает семья Хори и виночерпи Ааму, близкие к телу Гора воплоти. Он не сможет больше утаивать такое от великого дома. Гибель царственного брата станет тяжким ударом для него». «Скажи песцам, где тебя найти?» — послышался задумчивый голос визиря. «Город не покидать. Ты скоро узнаешь наш ответ». «Отец!» — прошептал Рапану, когда двери покоев за ним закрылись. «Гордись мной! Сегодня я победил!» В то же самое время Афины — Аттика. В Афинах нужного платка не оказалось, как Фиано не искала, хотя она боялась сама себе признаться, что искала его скорее для виду. Афины — городок крошечный, и торговля тут убогая. Откуда здесь такой красоте взяться? Это в Арголиду плыть нужно. Она каждый день ходила на рынок, а потом шла домой к Тимофею и виновато разводила руками. Нет, мол, нужного платка. На самом деле, Фиано просто не хотела уезжать отсюда, ведь она была здесь совершенно счастлива. Счастлива, как никогда раньше. Дни ее наполнены совершеннейшим бездельем, а ночи — любовью, от которой сгорали они оба. Впрочем, нет. Иногда и дни были наполнены любовью тоже. У них не всегда получалось дотерпеть до темноты. Он, когда они оставались наедине, называл ее своим сокровищем, маленькой пальмой или цветочком. А еще Фила, любимая, или Агапита, возлюбленная. А то и просто Фианотис, маленькая Фиано, отчего девушка млела и слабела в коленях. Надо сказать, все эти нежности в исполнении свирепого наемника смотрелись немного нелепо, но Фиано нравилось. Они оба как будто сошли с ума, ведя себя как дети. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И вот Фиано, расцеловав будущую родню, села на корабль вместе с Тимофеем, Главком и двумя десятками головорезов, которые прошли с ее суженым полмира. Она сидела в шатре на корме купеческого кораблика, шедшего в Навплеон, и привычно закрывала лицо от свирепого солнца. Повадки знатной дамы въелись в нее намертво. Она и сама уже не замечала, насколько отличается от других людей, как говорит, как ест и как шутит. А Тимофей только грудь выпячивал, подкручивая ус. Он как бы показывал всем своим видом. «Смотрите, какая у меня баба! Самого царя Инея родня!» Ведь и выглядела Фиано не чета крестьянкам и женам гончаров. Ее густая непослушная грива всегда была вымыта травами и расчесана волосок к волоску, а ногти поражали окружающих своей длиной и аккуратностью. В Афинах таких ногтей больше ни у кого не было. Грязь въедалась в руки здешних женщин с самого рождения. «Как же мне эту старуху убить?» — шептала Фиано, но нужного ответа не находила. Тимофей с ней своими мыслями не делился, но выглядел при этом так уверенно, что она совершенно успокоилась. Впервые в жизни появился тот, кто подумает за нее и сделает все как нужно. И это новое чувство тоже оказалось безумно приятным. В Навплеон они прибыли только к обеду следующего дня, и рынок ворот Арголиды оказался не в пример богаче афинского. Тут продают и стекло из Сидона, и тирский пурпур, и роскошную посуду здешней выделки, и оружие из Энгоми, и ткани из Энгоми, и стекло из Энгоми, и украшения из Энгоми, и даже статуэтки богов из Энгоми, даже тех богов, которым на Кипре не поклоняются. И да, почти все, сделанное из бронзы и меди, везли оттуда же. Обычный металл в Анаксиной по какой-то непонятной никому причине обложил высокими пошлинами. Вот и приходится теперь купцам тащить жаровни, чаши и доспехи из новой столицы ремесла, засиявшей над Великим морем. «Этот», — Фиано показала на платок, как нельзя лучше подходивший тому описанию, что дал Тимофей. «Примерь», — сказал он, а когда она повязала его, внимательно посмотрел и добавил. «Волосы прибери». Фиано послушалась, спрятав свою густую копну, а он, не торгуясь, сыпанул купцу серебра и потащил ее на корабль. У бедной женщины даже сердце зашлось. Две цены отдали, не меньше. Ее Тимофей оказался широк душой, и Фиано взяла на заметку. Денежки у него надо изымать, а то прогуляет все, что скоплено нелегким разбойным трудом. Но пока она, до поры, рот раскрывать не смела, благоразумно полагая, что возьмет свое потом, после свадьбы. Не стоит портить впечатление о себе такой малостью. О наличии сына она не менее благоразумно умолчала тоже. А то вдруг будущий муж передумает. В Афинах баб с детьми, а особенно сыновьями, замуж почему-то брать не любили. Это как-то с землей было связано. Они пошли от острова к острову. Сначала скакнули к Китносу, а уже оттуда, пытаясь обогнуть каторжный Серифос, где разбойная рвань добывала железную руду, поплыли было к Золотому острову. Не вредно поклониться морскому богу перед важным делом. «Смотри, смотри!» — азартно заорали гребцы. «Беглый плывет! За ним давай! Вот свезло-то!» К удивлению Фиано, которая увидела какого-то бедолагу, что пытался плыть в сторону Китноса, кормчий не сказал ни слова и заложил весло вправо. Корабль описал крутую дугу, а беглец, увидев погоню, припустил, что было мочи. Да только куда ему уйти от корабля? «Веслом, веслом его!» — орали матросы. «Далегонько, смотри, не утопит, дурень!» «Что они делают?» — не выдержала Фиано. «Как что, госпожа?» — удивился кормчий. «Парни свои 20 сиклей зарабатывают. Столько за живого беглого дают, за мертвого 10. Давно никто с Серифоса не бежал. Вот ведь повезло нам. Придется на Золотом острове задержаться. Парни пока все не пропьют, дальше не поплывут. Примета такая. Все, что в море взято, должно в кабаке остаться. Иначе не будет удачи». «Это вам трактирщик на Сифносе сказал», — прищурилась Фиано. «Ну а кто же еще?» — бесхитростно посмотрел на нее кормчий. «Но вы, госпожа, не волнуйтесь. Нас много. Дня за три управимся». «Господин мой, Фиано теперь именовала Тимофея как мужа. Так зачем мне этот платок? Говори, а то я ничего делать не стану». «Понимаешь», — неохотно ответил Тимофей. «Я узнал про Родос все, что можно. Дворец Поликсоне приступен. Его с камнеметами брать надо, да и то сложно будет. Он стоит на высокой горе, а к воротам одна узкая дорога ведет. Я не хочу собирать войско и устраивать длинную осаду. Тогда добыча не окупит расходов. Мы там на год-другой можем застрять. Значит, нам надо схитрить». Царица стала осторожна, как суслик. «В крепость Линдоса посторонних больше не впускают. Никого и никогда. Только ее доверенные люди бывают там. В самом Акрополе живут рабы и 30 ближних воинов с семьями. У остальных в Нижнем городе дома. На горе места совсем мало, многих не поселить. Но если случится какая беда, в крепость тут же сбегутся мужи из Нижнего города с оружием». Тимофей помолчал, а потом продолжил. «В это время года большая часть ее людей море бороздит, ничейные берега грабит и корабли без патента берет. Во дворце полные пифосы зерна и цистерны с водой. Стрел и камней лежит на целую армию. Поликсо всегда готова к осаде. А в Ингоме она приплыла, потому что там ее охраняет клятва государя. Она намеренно это сделала, чтобы еще сильнее унизить его. Но вот дома она бережется. Боится тварь, что перекупят кого-нибудь и ее прирежут во сне. Поэтому при себе держит только тех, кого много лет знает. Есть единственный способ выманить ее из норы. Больше, чем тебя, она ненавидит только одного человека — царицу Хелене из Спарты. Вот ее имя мы и используем. Повадки у тебя подходящие, так что справишься. Думаю, Поликсо захочет или убить тебя собственными руками, или насладиться зрелищем, как тебя убивают другие. На этом мы ее и подловим». «А платок?» — спросила ошеломленная Фиано. «Платок зачем?» «А, поняла. Хелене же светловолосая. А Поликсо из Аргоса пришла, ей это известно. И вот зачем я это спросила? Лучше бы узнала все в самый последний момент». «Так я потому и не хотел тебе говорить». Тимофей пожал могучими плечами. «Вдруг ты переживать начнешь. Один матрос из Аргоса проболтается на Родосе, что царица Хелене плывет в Ингоме поклониться Великой Матери. Он скажет, что Басилея назовется другим именем и при этом опишет тебя. Он уже там, ушел с предыдущим кораблем. Но ты не волнуйся, любимая, с тобой ничего не случится. Я все продумал. Ты у меня просто чудо. Ты такой заботливый. Простонала Фиано, схватившись за голову, а Тимофей довольно улыбнулся и гордо выпятил грудь. Да, он именно такой. Он еще не знал, что такое сарказм. Это понятие только-только родилось на царской горе Энгоми и делало свои первые шаги в новом для себя мире. Примечание. В раннем календаре у греков не было недель. Месяц делился на три декады – растущего месяца, середина месяца, убывающего месяца. Река Ихет – пересохший западный канопский рукав Нила, озеро Ремиф – Мариатида. Речь идет о том месте, где располагается Александрия. Семья Хори – потомки принца Хаймвесета, сына Рамзеса II. Его потомок Пахимнеджер IV в описываемое время служил верховным жрецом Птаха в Мемфисе. С высокой долей вероятности один из членов этой большой семьи занимал пост вице-короля Куша, она же Нубия. В Куше наместник Хори II обладал почти неограниченной властью. Он носил титул «сын царя, надзирающий за южными землями». Человек с таким именем был предшественником на посту Чати Дота. Хори – это один из самых влиятельных кланов Египта того времени, а его представители занимали пост визиря при детях Рамзеса III.